Майор Ермолов снова посмотрел на меня, ну а я по-прежнему стоял и смотрел поверх его головы. Я и так знал, что услышу дальше. Хмыкнув, майор продолжил. Это был урок настоящего мужества, заявил начальник аэроклуба майор П.А. Крутов. Сергей действовал так, как должен действовать каждый советский летчик, хладнокровно, расчетливо и профессионально. Весь наш коллектив гордится таким курсантом. А вот этот момент мне особенно нравится, проговорил майор, глядя на меня из-под лобья. Он продолжил читать. Особенно трогательным стал момент, когда трибуны в едином порыве встали, приветствуя отважного пилота. По свидетельствам присутствующих, даже генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, наблюдавший за полетами, аплодировал молодому герою стоя, отметив его выдержку и мастерство. «Такие люди – гордость нашей страны», – сказал один из ветеранов авиации, присутствовавших на мероприятии. Сам Сергей Громов, скромно улыбаясь, заявил корреспонденту «Правды». «Я просто выполнял свой долг. Всему, что умею, меня научили наша славная советская авиационная школа. Это заслуга моих инструкторов и нашей великой Родины, которая воспитывает настоящих героев. Сегодня имя Сергея Громова знает вся страна. Его мужество и профессионализм – яркий пример для всей советской молодежи. Так должны поступать настоящие патриоты, смело, решительно и с верой в победу. Советский народ гордится своими героями. Партия и правительство отмечают, что именно такие люди – будущее нашей великой державы. Вперед, к новым победам!» Майор замолчал. Я тоже молчал. В кабинете тикали часы с изображением Гагарина. Видимо, подарок училищу от выпускников-космонавтов. В КЧ, Громов, майор свернул газету и убрал ее обратно в ящик. Вас ждет не трибуна с аплодисментами. Здесь курсанты гордятся не прошлым, а тем, что совершат завтра. Он встал, поправил китель. Никаких поблажек, никаких особых маршрутов. Понял, так точно, ответил я, все так же глядя сквозь майора. Если думаете, что та посадка дает вам право расслабиться. Он приблизился, и я уловил запах ментолового карандаша. То вы ошибаетесь. Здесь каждый день экзамен. Сдашь, полетишь. Нет, отправишься чистить полигон. Я наконец перевел взгляд на майора и посмотрел ему в глаза. Я не искал славы, товарищ майор. Я сделал то, что должен был. Так поступил бы каждый на моем месте, произнес я спокойно, но твердо, не отводя взгляд. Губы майора едва дрогнули, что-то вроде улыбки. Старшина Глухов в казарме 2. Через 10 минут доложить о прибытии. Есть. Я развернулся и пошел на выход, но уже у двери голос Ермолова остановил меня, и, Громов, он стоял возле шкафа и смотрел на миниатюрную модель Як-18 на полке. Тот самолет вы посадили не только из-за навыков, там был расчет, на миллиметры. Он провел пальцем по крылу модели, здесь расчет будет на секунды, значит, придется считать быстрее, криво улыбнулся я. Майор кивнул, возвращаясь к картам. Удачи, она вам понадобится, курсант. После разговора с майором я вышел из штаба и направился искать казарму номер 2. Территория училища была огромной, и я с трудом ориентировался в этих лабиринтах асфальтированных дорожек и однотипных зданий. Наконец, заметив группу курсантов, я подошел к ним. «Товарищи курсанты, не подскажете, где находится казарма номер 2?» Один из них, постарше, с сержантскими погонами, указал направление. «Прямо по этой аллее до перекрестка, потом налево. Не промахнетесь, там еще вывеска есть. Спасибо, товарищ сержант». Через 5 минут я уже стоял перед массивными дверями казармы. На входе дежурный проверил мои документы и направил меня в роту. Старшина Глухов оказался невысоким, приземистым мужчиной лет 40 с седыми висками и острым взглядом. «Товарищ старшина, курсант», — начал я, но он перебил. «Знаю, знаю, тот самый герой, о котором в газете писали», отозвался он с ворчливыми нотами в голосе. «Интересно, сколько еще раз мне припомнят эти газеты?» Глухов вдруг усмехнулся, ишь нахмурился. «Ладно», он почесал затылок, «завтра с утра на склад за обмундированием сходи, портной цех на территории, там подгонит все по фигуре». «Есть, товарищ старшина». «Далее», продолжил он, «в казарме свои порядки, подъем в 6, отбой в 10, форма должна сиять, как начищенный пятак». «Так точно, вот и славно. А теперь иди в портной цех, пусть обмерит тебя. Форма должна быть как влитая». «Есть». Я развернулся и четким строевым шагом направился к портному цеху. Старшина, похоже, был тем еще добряком, но я чувствовал, что за его внешней шутливостью скрывается суровый и опытный наставник. В портном цехе, как оказалось, меня уже ждали. Мастер, пожилой мужчина с наметанным глазом, быстро снял мерки и сказал, что к завтрашнему дню форму подгонит. Он говорил еще о чести и достоинстве, о том, что форму нужно беречь и так далее. Я слушал вполуха, потому что мысли мои вертелись вокруг моего дальнейшего обучения в училище. Крутов был прав, здесь не очень рады блатным. Что ж, я и не ждал, что будет легко и просто. Ну а в своих навыках я уверен более чем. На обратном пути я встретил того самого сержанта, который показал мне дорогу. «Ну как, живой еще?» – спросил он с улыбкой. Улыбка у парня была настолько располагающей, а глаза лучились таким искренним участием, что я ответил ему взаимной улыбкой. «Живой, товарищ сержант, значит, не зря о тебе в газете писали». Улыбка моя слегка померкла, снова газеты. Парень рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Держись, ты это еще не раз услышишь, да уж представляю». Немного ворчливо проговорил я, им быстро надоест, вот увидишь. Кстати, если что, обращайся, я в вашей роте старшиной служу. С этими словами он пошел по своим делам, а я направился в казарму, где мне предстояло найти свое место и начать новую жизнь. Жизнь, которая, как я знал, приведет меня к звездам. Глава 14. Казарма встретила меня гулкой тишиной, нарушаемой лишь тиканьем часов над входом. Полуденное солнце золотистыми лучами скользило по безукоризненно заправленным койкам, одеяла лежали ровно, будто выверенные линейкой. Воздух пах хлоркой и едва уловимым ароматом свежего льняного масла. Наверное, деревянные поверхности в казарме обработали совсем недавно, потому что во время моего прошлого визита этого запаха я не чувствовал. Я прошел внутрь и наткнулся взглядом на график дежурств, висевший на стене под стеклом. Машинально пробежался по списку. Напротив сегодняшней даты красовалась фамилия Серов. Мой взгляд выхватил у дальней стены стол, за которым, судя по всему, сидел дежурный, щуплый черноволосый парень с острым носом. Полагаю, это и был тот самый Серов. Он склонился над журналом, что-то старательно записывая, и лишь изредка поглядывал на старомодные часы-ходики с маятником, висевшие рядом. «Сергей Громов», — голос прозвучал слева. Я повернул голову и увидел русоволосого парня в гимнастерке с глянцевым комсомольским значком. На эмалевом фоне выделялся профиль Ленина и аббревиатура ВЛКСМ. Он поднимался из-за стола, отодвигая в сторону раскрытый журнал «Крылья Родины», популярное в летной среде издание с самолетом МиГ-21 на обложке. «Он», — ответил я, — «отлично». Парень улыбнулся, вставая из-за стола. Его рука машинально потянулась поправить комсомольский значок, съехавший на груди. «Я Степан Зотов, комсорг группы. Тебя ждал». Он шагнул ко мне, протягивая руку. Ладонь его оказалась шершавой, как наждачная бумага. «Зови просто Степа. Ты ведь тот самый Громов, который в ноябре на показательных выступлениях с убранным шасси сел». Этот вопрос я ожидал услышать и даже знал наперед, о чем еще он спросит. Наверняка попытается сравнить мои слова с газетными статьями. Любопытно, сам решил поговорить на эту тему или надоумил кто? Тот самый, кивнул я, слегка приподняв уголки губ в вежливой полуулыбке. Голос мой звучал ровно, будто я комментировал погоду. Но если интересны подробности, готов поделиться ими после занятий. Я поправил складку на рукаве гимнастерки. Этот жест я отточил еще в аэроклубе во время интервью. Он позволял сохранить паузу, не нарушая контакта с собеседником. «Конечно хочу», — блеснули любопытством глаза Зотова. «Ну и как, не страшно было?» В его голосе я с удивлением уловил неподдельный интерес. Возможно, я ошибаюсь, и парню на самом деле интересно было послушать, что произошло на показательных выступлениях. Или конкретно в его случае смешалось все вместе. И личный интерес, и чье-то задание. Страх появляется, когда не знаешь, что делать, а когда знаешь, уже не страшно, я ответил спокойно, даже немного отстраненно. Мне так часто задавали этот вопрос в ноябре, что отвечать получалось уже на автомате. Философ усмехнулся комсорг, а я вот высоты боюсь до сих пор, хотя уже второй год здесь учусь. Привычка, пожал я плечами, отмечая тот факт, что Степан сменил тактику и теперь использует прием свой-чужой, чтобы быстрее найти общий язык. Грамотно. Со временем все приходит. Слушай, а правда говорят, что ты в одиночку самолет посадил? Как я и думал, Зотов все же предпринял попытку выведать детали, о которых не писали в газетах, несмотря на то, что я сам предложил рассказать ему все, но позже, не в одиночку, улыбнулся я. На земле много людей работало, я не хвастался, но и свою роль умалять не собирался. «Да-да, конечно», — со значением кивнул комсорг. «Просто интересно, как ты умудрился без шасси-то? Двигатель отказал, управление заклинило. Что оставалось делать?» Пожал плечами я, прекрасно понимая, что таким образом Степан пытается выяснить детали. «Но в эту игру можно играть вдвоем. Расскажешь, какие у вас здесь порядки?» Зотов слегка сбился. Видимо, своим вопросом я нарушил ход планируемой беседы, но мне уже начинал надоедать этот импровизированный допрос. «У нас здесь порядки строгие», — с важным видом ответил Степан, — «но и учит на совесть». Я заметил, я кивнул на идеально заправленные койки, что порядки строгие, а по поводу качества обучения я и не сомневался. Все-таки одно из лучших училищ. Степан кивал все то время, пока я говорил, но было видно, что он спешно пытается придумать новый план построения диалога. «Кстати, твоя койка вон там», — Зотов указал на место у окна. «Но ты об этом уже и так знаешь, наверное». Я кивнул. «С соседом тебе повезло», — продолжил Зотов. «Он тихий, книжки читать любит». Мысленно я улыбнулся этому незатейливому переходу к бытовым вопросам. «Спасибо за информацию», — я сдержанно улыбнулся. «Да ни за что», — махнул рукой комсорг. «У нас здесь ведь все по-простому». «Никаких», — он оборвал фразу на полуслове и замолчал, метнув в меня непонятный взгляд. Я понял, что парень в курсе того, какие слухи поползли по КЧ в отношении нового курсанта, и сейчас он переживал, что своими словами мог задеть или оскорбить меня. Я решил помочь парню. Мне это нравится. Я не лукавил и действительно был доволен таким подходом. Люблю, когда все по-простому, четко и понятно. Зотов облегченно выдохнул и широко улыбнулся. «Ну что, может, покажу тебе, как у нас тут все устроено, пока время еще есть», — предложил Зотов. «Буду признателен», — улыбнулся я в ответ и последовал за Степаном, внимательно слушая каждое его слово. Тяжелая дверь с табличкой 3А учебная рота скрипнула, выпуская нас в коридор, где на стене висела диаграмма с рекордами по сборке парашютов. «Вон там», — он указал на дверь с синим фонарем, — «комната дежурного. Сегодня там Миша Бортников отрабатывает наряд за опоздание на политзанятие». Мы свернули к лестнице, где на перилах висели таблички «Не прислоняться» и «Соблюдай устав», а это святая святых. Степан распахнул дверь в помещение с длинными столами, уставленными макетами самолетов. На стене висел плакат. Каждому витку точный расчет, авиамодельный кружок. По четвергам здесь Старлей Петров учит делать модели истребителей. Твою историю с Як-18 уже трижды на собраниях разбирали. Он провел пальцем по стеклянной витрине. Смотри, вон тот МиГ-15 ути в углу, точная копия. Его курсант Сидоров год собирал, потом на всесоюзной выставке второе место взял. Здорово, отозвался я, выходя вслед за Степой в коридор. Вон там, он махнул рукой, за поворотом столовая, комната для самоподготовки рядом, библиотека через двор, а по выходным можно в город сходить, если увольнительную дадут. А с учебой как? Спросил я, рассматривая расписание на стене. С учебой строго, серьезно ответил Степан. Но если голова на месте и руки откуда надо растут, справишься. Постараюсь, я кивнул, запоминая все детали. Каждую субботу политзанятия, Зотов поправил комсомольский значок. Ты же комсомолец? Да, коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. Здорово, значит, и там будешь участвовать. У нас без этого никуда, сам понимаешь, комсорг говорил спокойно, без нажима. Понимаю, кивнул я. Зотов посмотрел на часы и проговорил. Мне пора на лекцию. Он поправил воротник, и в его голосе впервые прозвучали официальные нотки. После беседы с замполитом подойди ко мне, расскажу, как письма отправлять. У нас здесь свои правила. Он весело подмигнул, снова став 20-летним парнем, а не образцовым комсоргом. Заодно расскажу тебе, какие впереди мероприятия ожидаются. Вопросы есть? Пока нет, покачал я головой. Но если появится, обращусь. Я протянул руку на прощание. Всегда рад помочь. Комсорг крепко пожал руку. Если что, я в группе постоянно, можно и в личное время за советом подойти. Спасибо за предложение, я сдержанно улыбнулся. Постараюсь освоиться как можно быстрее. Вот и отлично, Зотов хлопнул меня по плечу. Добро пожаловать в наш дружный коллектив, Громов. Уверен, сработаемся. Он вышел на улицу, но через несколько шагов остановился и, хлопнув себя по лбу ладонью, повернулся и снова подошел ко мне. «Тебе нужно зайти к замполиту подполковнику Корякину для личной беседы», — проговорил он, протягивая мне пропуск. «Лучше не затягивать с этим». «Понял», — ответил я. «Благодарю, Степа». Парень махнул рукой и, развернувшись, быстрым шагом отправился на лекции. Я же не стал откладывать поход к замполиту в долгий ящик и, захватив папку с документами, направился к зданию штаба. Штаб училища возвышался над плацем как монумент дисциплины. Трехэтажное здание в стиле сталинского ампира с колоннами, увенчанными гипсовыми звездами. На фронтоне красовалась надпись «Кадры решают все», а у входа дежурил часовой. Курсант Громов Сергей Васильевич прибыл для доклада заместителю командира по политчасти подполковнику Корякину. Отрапортовал я, протягивая пропуск. Часовой молча сверил документ со списком на планшете, кивнул на лестницу. «Второй этаж, кабинет 214. Ждите в коридоре». В коридоре второго этажа было тихо. Из-за двери с табличкой «НАЧ» политотдела доносился глухой голос, диктующий что-то машинистке. Я сел на деревянную скамью рядом с бюстом Ленина, поправил воротник гимнастерки. Напротив висело расписание политзанятий, где первой строкой значилось 25.01.65, лекция «Роль ВЛКСМ в освоении космоса». Мне стало любопытно, что именно там будут говорить о космосе. Оставив зарубку в памяти, я принялся ждать, когда меня пригласят в кабинет. Наконец, дверь беззвучно открылась и оттуда вышла средних лет женщина с аккуратным пучком русых волос. Она поздоровалась со мной и вышла в коридор. «Заходите», — произнес седовласый подполковник, не поднимая головы от бумаг. Я встал и вошел внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. Кабинет поражал аскетизмом. Стол с зеленым сукном, этажерка с уставными документами. На стене висела карта мира, где страны НАТО были закрашены тревожным красным. Чуть левее висел портрет Ленина, а под ним красовался плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, садитесь, товарищ Громов». Корякин снял очки, протер стекла платком. «Документы», — протянул он руку, и я положил папку на стол перед ним. «Расскажите о себе», — произнес замполит, открывая папку с моим личным делом. «Родился в обычной советской семье». Я сел поудобнее и начал свой рассказ. Отец – инженер на заводе, мать работает на почте кассиром. Окончил московский аэроклуб имени Чкалова досрочно, имею более 100 часов налета. Участвовал в показательных выступлениях, где лично товарищ Брежнев наблюдал за моим полетом. Корякин поднял глаза, внимательно посмотрел на меня. «И как же вы, товарищ Громов, видите свое будущее в рядах советской армии?» «Вижу себя защитником неба Родины», — ответил я твердо, — «готов отдать жизнь за идеалы коммунизма и светлое будущее нашей страны». Корякин хмыкнул и начал неспешно перелистывать страницы моего личного дела. Его лицо оставалось непроницаемым, но временами я замечал, как едва вздрагивала его бровь, будто отдельные строки цепляли особенно сильно или удивляли. О том, что именно заставило подполковника проявить мимолетный интерес, я мог лишь строить догадки. Интересная биография. Московский аэроклуб. Внеочередное зачисление. Он откинулся на спинку кресла, сложив руки домиком. «Скажите, а почему именно Кача?» Вопрос повис в воздухе, как дым от папиросы. «Качинское училище, кузница настоящих советских асов», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Здесь готовят не просто летчиков, а защитников неба нашей Родины». «Монинское училище тоже готовит защитников», — парировал замполит, постукивая карандашом по столу. «С вашими связями могли бы туда попасть». «Связи – это хорошо», — я выдержал паузу, — «но я хочу учиться там, где готовят настоящих бойцов, где традиции не на бумаге, а в крови каждого курсанта». Замполит подался вперед, его взгляд стал пронзительнее. «И что же, по-вашему, делает Качу особенной?» «Сейчас самое главное – не переиграть», — подумал я и начал говорить то, что уже не раз продумывал на подобный случай. История училища говорит сама за себя. Здесь учились герои Советского Союза, здесь формировались целые поколения защитников неба. Качинцы всегда были на острие, будь то война или мирное время. Любопытно, замполит снова открыл папку и принялся листать страницы. «А как вы относитесь к текущим событиям в мире?» К этому вопросу я тоже был готов, поэтому ответил практически не раздумывая. «СССР – это страна, которая показывает всему миру пример мирного освоения космоса. Мы не просто летаем в космос, Мы делаем это во имя прогресса всего человечества. И как же вы планируете внести свой вклад? В голосе замполита появились стальные нотки. И снова тонкий момент, где важно было не перегнуть и не выставить себя восторженным мечтателем, который витает в облаках, а реального положения дел не видит. Я планирую стать лучшим в своем деле, защищать небо Родины, быть примером для младших курсантов. И главное, никогда не забывать, что мы служим не за звания и награды, а за идеалы, за будущее нашей страны. Замполит помолчал, продолжая изучать мое личное дело. А что вы думаете о международном положении? Я расслабленно откинулся на спинку стула. Этот вопрос стал своеобразным маркером, что собеседование прошло успешно. США пытаются нас обогнать в космосе, но мы показываем всему миру, что можем сделать это мирным путем. Наши космонавты не просто летают, они совершают научные открытия, работают на благо всего человечества. Хорошо, замполит закрыл папку. У меня больше нет вопросов. Можете идти. Есть идти. Я поднялся, четко развернулся и направился к выходу. Выйдя из кабинета Корякина, я приостановился у бюста Ленина, мысленно отмечая, что разговор прошел гладко. В кармане гимнастерки я нашарил листок со списком учебной литературы. Нужно зайти в библиотеку до вечернего построения. Чем раньше возьму учебники, тем больше времени будет на подготовку. Я свернул в сторону библиотеки, размышляя о том, что строгий распорядок училища не оставлял места импровизациям, и малейшее отставание могло аукнуться мне в будущем. Мысли прервал приглушенный гул голосов из-за угла. «Ты что, сопляк, думал, можешь халтурить?» Раздался хрипловатый бас. Я замедлил шаг, заглянув в нишу у лестницы. Двое крепких парней, по виду старшекурсники, теснили щуплого курсанта, прижимая его к стене. Тот, стиснув зубы, выпрямился и попытался возразить. «Я не ваш денщик, чистите свои сапоги сами». «О, боец выискался». Первый старшекурсник, широкоплечий блондин со шрамом через бровь, толкнул его плечом. «Вчера вечером тебе ясно сказали, чтобы к утру все блестело. А ты что, из-за тебя старшина нас на построении отчитал?» Второй, рыжий, с начищенной до блеска пряжкой ремня, ткнул пальцем в грудь парня. «Теперь будешь знать, как обязанности игнорировать. Дальнейшее развитие событий мне было ясно, поэтому я не стал дожидаться развязки, а направился к этой троице». Рыжий занес руку для подзатыльника, но я уже успел встать между ними и щуплым пареньком, перехватив запястье старшекурсника железной хваткой. «Товарищ старший курсант», — проговорил я спокойно, но с ледяной четкостью, — «вы нарушаете пункт 17 Устава внутренней службы, где говорится, что курсант обязан содержать обмундирование в исправности и чистоте, не перекладывая сию обязанность на других. И, если мне память не изменяет, статья 23 того же устава запрещает унижение подчиненных или младших». Блондин остолбенел, а рыжий попытался выдернуть руку. «Ты кто такой вообще?» «Курсант Громов». Я не ослаблял хватку, глядя ему прямо в глаза. «И если вы сомневаетесь в моих словах, предлагаю пройти к замполиту. Уверен, подполковник Корякин с радостью разъяснит положение устава». Блондин нервно дернул напарника за рукав. «Лех, брось, нам еще на политподготовку». Рыжий фыркнул, наконец высвободив руку. «Ладно, защитничек», он накинул меня внимательным взглядом. «Тебя я здесь раньше не видел, значит, новенький. Ну ничего, ты еще поймешь, что в КЧ свои законы». Он ядовито ухмыльнулся и обратился к щуплому парню. «В следующий раз начистишь сапоги так, чтобы в отражении бриться можно было». Когда они скрылись за поворотом, парень вытер пот со лба и обратился ко мне. «Спасибо, я не ожидал, что кто-то вмешается. Как фамилия?» — спросил я, поднимая упавший учебник. На обложке мелькнуло: «Основы аэродинамики». «Кольцов, Андрей, второй курс». «Громов, тоже второй». Я протянул ему книгу. «Держись тверже, такие как они только на слабых рыпаются, но если силу почувствуют, отстанут». Он кивнул, поправляя форму. «Они с третьего курса, вечно заставляют младших за них работать, старшина их в курсе, но закрывает глаза». Я вздохнул. Объяснять парню прописные истины и говорить о том, что в мужских коллективах всегда проверяют на прочность, мне сейчас не хотелось. И в КЧ, как выяснилось, дисциплина держалась не только на идеалах, но и на умении вовремя напомнить о правилах. «Читай устав», — посоветовал я, прежде чем продолжить свой путь к библиотеке. «Там много полезного написано». Глава 15. Вечернее построение сопровождалось ледяным ветром, гулявшим над плацем. Январский воздух Волгограда впивался в легкие ледяными иглами, а тени от прожекторов дрожали на утоптанном снегу, подобно отражениям далеких звезд. Снежная крупа била в лицо, цепляясь за воротник. Рота замерла, выстроившись в три линии. Слева от меня, прижав локти к ребрам, стоял черноволосый парень с подбитым глазом, видимо, последствия утренних тренировок старшекурсников. Справа, упершись взглядом в заснеженный горизонт, застыл крепыш с квадратной челюстью, эталонный образец из устава. Построение началось стандартно. Перекличка, затем последует доклад старшины о наличии личного состава. Глухов шагал вдоль шеренг и сверял фамилии по списку. Его сапоги хрустели по насту с методичностью метронома. Пока старшина проводил перекличку, командир роты, капитан Ермаков, высокий и подтянутый мужчина средних лет с седыми висками, стоял перед строем, заложив руки за спину, и зорко следил за происходящим. На вечерней поверке присутствует 72 человека, товарищ капитан, гаркнул старшина, вытягиваясь по стойке смирно, после завершения проверки. Командир роты покинул орлиным взглядом стройные ряды курсантов. Кто отсутствует? Сухо спросил Ермаков. По докладу дежурного, тут же отозвался старшина, трое курсантов из третьего взвода отсутствуют по уважительным причинам. Один в санчасти, двое в наряде. Хорошо, кивнул Ермаков. Занесите в журнал. Есть, товарищ капитан. Внимательный взгляд командира неспешно заскользил вдоль шеренги. От сапог к макушкам, от воротников к подбородкам, выискивая малейший намек на расхлябанность. Даже ветер, круживший над плацем, казалось, затихал, когда он останавливался напротив очередного курсанта, заставляя того вжать голову в плечи. Курсанты. Его голос вдребезги разнес тишину, заставив вздрогнуть даже ворон на дальнем заборе. Проверка формы. По рядам прошла волна шуршания подворотничков и щелчков пряжек. Старшина Глухов, приземистый мужик с лицом, словно вырубленным топором, методично шагал вдоль шеренг, цепляясь взглядом к каждому пуговичному ушку. У меня не вовремя зачесалась спина под гимнастеркой, выданный комплект формы немилосердно натирал шею. Громов Сергей Васильевич, выкрикнул Ермаков мою фамилию, когда проверка формы подошла к концу. Шаг вперед, я вышел из строя, выполняя команду и почувствовал, как множество глаз впились в спину. Без предисловий, Ермаков начал представлять роте нового курсанта, то есть меня. Курсант Громов, зачислен особым приказом Министерства обороны из Московского аэроклуба имени Чкалова. Капитан сделал паузу, давая роте прочувствовать вес каждого слова. В ноябре 1964 года он мастерски выполнил аварийную посадку во время показательных выступлений, избежав жертв среди зрителей, за что и был награжден переводом в наше училище. В строю зашуршало, будто ветер прошелся по сухому камышу. Я чувствовал, как взгляды курсантов прожигают спину. Кто-то хмыкнул, кто-то присвистнул. Вот это повезло, прямо как герой, а что за посадка такая? Доносились до меня обрывки фраз. Молчать, гаркнул старшина Глухов. Его взгляд, тяжелый, как чугун, прошелся по строю, заставляя всех замолчать. Тишина стала плотной, почти осязаемой. Где-то вдалеке взвыл гудок товарного состава, но даже этот звук казался приглушенным. Капитан обернулся к строю, и я уловил в его взгляде едва заметное одобрение, словно сотрудник музея, демонстрирующий редкий экспонат. Впервые в истории училища курсант принят без вступительных экзаменов. Теперь в его интонации зазвучал холодок. Приказ подписан лично маршалом Малиновским. Пауза ударила по ушам гулким эхом. Надеюсь, товарищ Громов понимает, какая честь ему оказана, и какая ответственность на него возложена. Последние слова он произнес, глядя мне прямо в глаза. В них читался немой вопрос. «Стоишь ли ты того?» Наконец, Ермаков кивнул, давая команду вернуться в строй. Я шагнул назад, думая о том, что слава – это палка о двух концах. Вроде и приятно, но задолбало уже одно и то же. Следом вспомнился усталый взгляд Гагарина с толикой тоски по небу во время визита в наш аэроклуб. Я, конечно, не Юрий Алексеевич, но сейчас понимал его, как никогда. Пока я размышлял о плюсах и минусах популярности, Ермаков скомандовал: «Вольно, заслушаем информацию о распорядке на завтра». Старшина достал блокнот и начал зачитывать. «Завтра, товарищи курсанты, первый взвод отправится на теоретические занятия к 8:00, второй взвод – на аэродром, практическая подготовка, третий взвод идет на уборку территории, По строю пробежал едва слышный ропот. Еще по прошлой жизни я помнил, что практическая подготовка на аэродроме считалась привилегией, и сейчас я знал, что многие завидовали второму взводу. Тишина в строю, рявкнул старшина, и разговоры мгновенно прекратились. Капитан Ермолов продолжил. После построения всем проверить форму одежды, особое внимание уделить обуви. Завтра проверка от командира эскадрильи. Вопросы есть? Строй молчал. Командир удовлетворенно кивнул. Разойдись. Курсанты начали расходиться по казармам, обсуждая завтрашний день и строя планы на вечернюю самоподготовку. Вернувшись в казарму, я направился к выделенному мне месту в дальнем углу. На соседней койке сидел паренек в гимнастерке с закатанными рукавами, тот самый Кольцов, которого я сегодня защитил по пути в библиотеку. Он заметил меня и тут же поднялся на ноги. Громов. Его лицо озарилось искренней улыбкой. «Еще раз спасибо за сегодня. Если бы не ты, ни за что», — отозвался я, разглядывая его в спокойной обстановке. Курсант оказался невысоким, но жилистым, с открытым лицом и живыми карими глазами. Стрижка аккуратно подбрита, как и положено по уставу. На правой щеке виднелся едва заметный белесый шрам, а на левой руке, когда он поправлял манжету, я разглядел небольшие светлые пятнышки, похожие на следы от ожогов. Мы занялись подготовкой к завтрашнему дню. Начищали сапоги, штопали подворотнички и проверяли все пуговицы на гимнастерках, чтобы они были на месте и блестели. Я достал из тумбочки специальный раствор для чистки бляхи ремня и принялся протирать ее мягкой тряпочкой. Кольцов то и дело поглядывал на тумбочку, где между вещей виднелся потрепанный томик. Когда дежурный объявил, что самоподготовка окончена, он достал книгу и, бережно разгладив загнутый уголок обложки, принялся читать. «Что читаешь?» – полюбопытствовал я, когда парень прервал свое занятие. «А это?» – он смущенно улыбнулся. «От земли до луны» Жюля Верна. «Нашел ее в библиотеке и теперь не могу оторваться, настолько интересно». «Хорошая книга», – кивнул я. «Читал ее еще в детстве». Кольцов оторвался от страницы и с интересом посмотрел на меня. «О, ты читал? Здорово!» – в его голосе вспыхнул азарт лектора. «Представляешь, они в снаряде без управления летят, из пушки». Он привстал, тыча пальцем в иллюстрацию с цилиндрическим аппаратом. «А тут еще эта комета, которая чуть не сожгла их. Метеорит», — поправил я машинально, вспоминая кадры с марсохода Curiosity, где такие гости лежали ржавыми булыжниками на красном песке. Они его космическим гостем назвали. «Ну да», — Кольцов оживился, перелистывая страницы. «Но главное, как Барбекен смотрит на Землю из иллюминатора. Голубая планета, окутанная атмосферой». Он закатил глаза, пародируя пафос, а следом вскочил на табурет, размахивая книгой, чтобы изобразить Барбекена. «Мы летим к неизведанному», — продекламировал он, сшибая вещи с тумбочки. На нас стали оглядываться остальные парни, кто-то повертел пальцем у виска, кто-то улыбался. Мне же было плевать на это, беседа с Кольцовым увлекла меня, а сам парень оказался приятным собеседником. Я словил падающую зубную щетку и со смехом проговорил: «Ты бы в драматический кружок записался, что ли, а не в летчики». «Да ну тебя», — он спрыгнул, задорно сверкнув глазами, но тут же сник. «Блин, а мы здесь в Волгограде сопли на морозе сушим. Вон и звезд-то из-за туч не видать». Я рассмеялся. У парня была очень живая мимика, и все его эмоции тут же отображались на лице. «Это да», — сказал я, но Жюль Верн ошибался насчет невесомости. В снаряде они бы плавали, как рыбы в аквариуме. Где-то на краю памяти всплыл тренировочный модуль звездного городка, капсула с поролоновыми стенами, где мы отрабатывали выход в открытый космос. Здесь же, в 65-м, даже скафандры «Беркут» были засекречены. «Ну и что?» — хмыкнул Кольцов. «Зато он людей к звездам звал. Вон Гагарин, может, тоже его в детстве читал». Он замолчал, заметив мою задумчивость. «Знаешь, я всегда мечтал о космосе, о том, как люди будут летать к звездам, исследовать новые планеты. И что, думаешь, у нас получится?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Конечно». Его лицо озарилось юношеским энтузиазмом. «Мы же первые, первые, кто побывал в космосе. Наши ракеты уже летают вокруг Земли, а скоро доберемся и до Луны». В его глазах была такая непоколебимая уверенность, что я едва сдержал горькую усмешку. «Через 4 года Армстронг ступит в серую пыль, а мы все еще будем спорить о приоритетах, если события пойдут по тому же сценарию, что и в моей прошлой жизни». «Да, но путь к звездам начинается с Земли», — проговорил я, глядя на его пятнистую от ваксы тряпку. И не всегда он такой гладкий, как в книгах. Это да, но мы справимся, пылко ответил Андрей. Ты говоришь так, будто мы уже все знаем о космосе, я усмехнулся. А если там окажется что-то, о чем даже в самых невероятных книгах не напишут? Кольцов наклонился вперед, его глаза сузились. Например, черные дыры, или планеты, где год длится минуту, выдумки. Он хлопнул ладонью по колену, наука все объяснит. Я посмотрел на его горящие глаза и подумал, что он будет сильно разочарован, узнав, что даже в 21 веке объяснить все так и не удалось. Может быть, проговорил я, наблюдая, как остальные ребята в казарме готовятся ко сну. Вот ты говоришь, что наука все объяснит, я усмехнулся, глядя на снежные узоры на стеклах. А как объяснить дожди из жидкого металла, или зарождение жизни из ничего? Кольцов замер, забавно приоткрыв рот и часто моргая. «Ты это из новой книги?» – спросил он, наморщив лоб. «Нет, я потянулся за водой, чтобы скрыть улыбку. Просто фантазия. Тебе бы книги писать с такой фантазией», – почесал макушку Кольцов и замолчал, задумавшись. «Может, и напишу. Когда-нибудь», – пожал плечами я. «Слушай», – Андрей вдруг оживился, – «а ты правда посадил самолет с отказавшим двигателем?» «Было дело», – не стал отрицать я. «А как?» – начал было он, но я перебил его, решив сменить тему. «Давай лучше вернемся к книгам. Что тебе больше всего нравится в произведениях Верна?» «Его умение предвидеть будущее», – с горящими глазами ответил Андрей. «Он писал о том, чего еще не существовало, о подводных лодках, о космических кораблях, и все это становилось реальностью. Слушая Кольцова, я подумал, что он бы сильно удивился, узнав, что его нынешние знания о космосе – это детская сказка по сравнению с тем, что будут знать люди через полвека. Да и наука в будущем уйдет сильно вперед. Вспомнились голограммы орбитальных станций и нейросети, обсчитывающие траектории. Да, улыбнулся я, и знаешь, что самое интересное? То, что мы с тобой сейчас живем в то время, когда эти мечты становятся явью. Именно. Андрей снова открыл книгу. Вот, например, как он описывает полет к Луне. Мы просидели так до самого отбоя, обсуждая книгу, мечтая о будущем и делясь своими мыслями о том, как важно не только мечтать, но и действовать. Когда снаружи рявкнул рожок отбоя, заглушив нашу беседу, Кольцов вздохнул и сунул книгу под матрас. «Завтра нашему взводу территорию мести», – пробурчал он, снимая сапоги. «Ага», – отозвался я, глядя, как лунный луч скользит по полу между рядами коек. За окном завыла метель, сгибая сосны у плаца. Я натянул одеяло на голову, думая о том, что было бы на порядок проще и легче, если бы все было так, как в книгах, но, увы, мы не в книгах. Штаб-квартира КГБ, Москва. Кабинет генерал-полковника Зуева тонул в полумраке. Тяжелые шторы приглушали и без того тусклый январский свет, а настольная лампа с зеленым абажуром выхватывала из темноты лишь корешки книг на полках, да папки на столе. На стене, за спиной генерала Зуева, портрет Брежнева смотрел хмурым взглядом, будто вот-вот пальцем погрозит. «Товарищ капитан», — начал Зуев, постукивая карандашом по столу, — «у нас появились новые данные по делу о предполагаемом заговоре в правительстве». Ершов кивнул, проводя ладонью по щетине. В сводке значилось: два неизвестных ворвались в квартиру инженера-конструктора Громова, но были нейтрализованы его сыном, Сергеем Громовым. «Слушаю, товарищ генерал-полковник», — ответил Ершов, сохраняя официальный тон. В ходе беседы с Василием Громовым вскрылись интересные детали для определенных кругов, продолжал Зуев, перелистывая папку с документами. «Разрешите уточнить, товарищ генерал-полковник, круги внутренние?» Ершов сделал паузу, подбирая термин помягче. «Внешние с внутренними хвостами», — Зуев хмыкнул. «Если гипотеза верна, следующий ход будет на уровне», — он провел ладонью над столом, словно смахивая невидимую пыль, — «стратегических объектов». Ершов молча кивнул, соглашаясь с выводами начальства. Он и сам об этом думал, читая материалы допроса. В кабинете повисла пауза. Зуев откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Вот что, товарищ капитан», — внезапно произнес Зуев, поднимая взгляд на подчиненного. «Вам предстоит перевод в Волгоград, в Качинское училище». «С какой целью, товарищ генерал-полковник?» — удивленно спросил Ершов. «Потому что те, кто послал этих ушлепцов», — Зуев ткнул пальцем в фото грабителей, — «попытаются добраться до Громова через сына. Или он сам полезет в их болото, копая правду. Он усмехнулся. Даже курсантская нагрузка его не остановит. Этот парень, он как тайфун, случайно спасает отца и рушит всю сеть. Теперь его либо устранят, либо завербуют. Ваша задача, капитан, сделать так, чтобы завербовали мы. Значит, я теперь буду нянькой при курсанте? Ершов криво усмехнулся. Генерал-полковник встал, и тень от его фигуры накрыла карту СССР на стене. Он строго посмотрел на подчиненного, а голос его стал стальным. Если надо, будете и нянькой. Дело приоритетное. Парень вляпался по макушку, спутав все нити. Ваша задача – держать его в поле зрения. Но, Зуев наклонился, упершись ладонями в стол. У Громова-младшего талант выныривать из дерьма сухим. Разве вы это еще не поняли, капитан? И пока заговорщики будут тянуться к нему, мы возьмем их за хвост. Понятно, слушаюсь, ответил Ершов, принимая стойку смирно. Зуев опустился обратно в кресло и принялся деловито постукивать кончиками пальцев по столу. Училищу доложено о вашем прибытии как о проверке кадрового резерва. Внимательно отслеживайте окружение Громова, инспектируйте письма, но... Зуев прищурился, без грубого нажима. Парень должен верить, что сам все контролирует. Приказ понял, Ершов щелкнул каблуками. Генерал-полковник Зуев задумался, разминая переносицу. «Не прозевайте ситуацию, капитан», — негромко проговорил он. «Если мальчишка рванет куда не надо, вы его щитом прикроете». «Живым щитом», — принял, товарищ генерал-полковник, — ответил Ершов, готовясь мысленно к новому заданию. Тогда в путь, Зуев снова начал погружаться в бумаги. Капитан Ершов развернулся через левое плечо и зашагал на выход из кабинета, понимая, что впереди его ждет непростая работа в Волгограде. И, капитан, догнал его голос Зуева уже в дверях, если гнездо окажется там, где я подозреваю, докладывайте только мне. Ершов обернулся и молча кивнул, давая понять, что понял приказ. Свободны, коротко бросил Зуев, возвращаясь к документам на столе. Когда дверь закрылась, генерал-полковник достал из сейфа фото. Василий Громов в окружении коллег у стенда с чертежами. На краю кадра, едва в фокусе, виднелся человек в штатском. Лицо было знакомым, очень знакомым. Ловушка захлопнется сама, подумал Зуев, откладывая документы в сторону и гася лампу. В темноте кабинета портрет генсека казался улыбающимся. Глава 16. Снег хрустел под лопатой, будто протестуя против нашего вторжения. Санчасть, двухэтажное здание из красного кирпича, стояла, укутанная в сугробы, словно в ватные одеяла. Мы с Кольцовым методично расчищали дорожку к входу, перебрасывая снежные комья в сторону. Мороз щипал щеки, превращая дыхание в клубы пара. Эх, и занесло же. Кольцов, опершись на лопату, вытер рукавом пот со лба. «Думаешь, успеем до обеда? Если не будем трепаться почем зря, тогда успеем», — усмехнулся я, замечая, как его взгляд скользнул куда-то за мою спину. Вдруг парни прекратили махать лопатами и уставились куда-то мне за спину. Кольцов тоже замер, уставившись в одну точку. Я обернулся и увидел девушку. Она шла по расчищенной аллее, будто сошла со страниц модных журналов. Белая дубленка с меховым воротником и в тон воротнику такая же шапка, из-под которой выбивались пряди волос цвета спелой пшеницы. Лицо сердечко с острым подбородком, щеки, розовые от мороза, и полные губы, плотно поджатые. Глаза, синие, как лед на реке, смотрели прямо перед собой, не замечая никого вокруг. Снег скрипел под ее сапожками, а длинная коса, спрятанная под шарфом, покачивалась в такт шагам. Даже в утилитарной форме медсестры, выглядывавшей из-под распахнутой дубленки, она казалась неземной, статуя, высеченная из январского утра. «Наташенька», — вздохнул Кольцов, словно молитву прошептал. «Дива, как хороша!» Девушка прошла мимо, не повернув головы, оставив за собой едва уловимый шлейф духов. Курсанты застыли, словно под гипнозом, пока она не скрылась за дверью санчасти. «Знакомая?» — спросил я, оборачиваясь к Кольцову и вопросительно приподнимая бровь. «Наталью Михайловну здесь все знают», — Кольцов ткнул лопатой в сугроб, будто вымещая досаду. Но курсанты прозвали ее «Снежной королевой». «Характер ледяной?» — предположил я, вспомнив десяток подобных историй из прошлой жизни. «Ты попал в точку», — он фыркнул, с силой отбрасывая снег. В прошлом месяце Петров из второго взвода пытался подарить ей ветку мимозы, 3 дня в наряде отрубил за самоволку, а она даже взглядом не удостоила ни Петрова, ни мимозу. «Может, у нее жених есть?» — пожал я плечами, ловя краем глаза, как в окне санчасти мелькнул белый рукав. а вы тут со своими ухаживаниями». Жених, Кольцов горько рассмеялся. «Да она с парнями разговаривает только через стетоскоп. Поговаривают, парень подошел ко мне вплотную и перешел на шепот. Старшина Глухов как-то раз пригласил ее в театр. Так она ему лекцию про санитарные нормы в общественных местах прочла, ну и отказала само собой». Я засмеялся, представив хмурого старшину, краснеющего под строгим взглядом молодой девушки. В окне санчасти шевельнулась штора, на секунду мне показалось, что за ней промелькнул силуэт медсестры. Кольцов, отбросив лопатой очередную порцию снега, вдруг остановился с глуповатой улыбкой. Вскинув инструмент перед собой, он притопнул и закружился в танце, прижимая черенок лопаты к груди как партнершу. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет, фальшиво затянул он, делая пируэт и чуть не свалившись в сугроб. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех. Я фыркнул, откидывая лопатой снег. Тебе, Андрей, место не в небе, а на сцене МХАТа. Ну или хотя бы в местном кружке самодеятельности. Но Кольцов не слушал, он продолжал кружить в обнимку с лопатой и улыбаясь напевать. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Внезапно его танец резко прервался, парень застыл, уставившись на окно санчасти. По щекам, красным от мороза, поползли алые пятна. «Ладно, романтик», — хлопнул я Кольцова по плечу, — «давай закончим, а то старшина отправит в наряд. Будешь в столовой плясать с картошкой». Схватив лопату, Кольцов яростно вонзил железо в наст и стал яростно откидывать снег, поглядывая на окно санчасти. Обернувшись, я увидел причину смущения парня. У окна стояла Наталья, скрестив руки на груди. Ее брови были сведены в строгую черту, но в уголках губ дрожала едва заметная улыбка. Я ухмыльнулся, подмигнул ей и, кивнув на Кольцова, изобразил одобрительный жест. Девушка фыркнула и, вскинув подбородок с королевским презрением, резко развернулась. Белый халат вспорхнул за ней, как крыло чайки. «Эх, разбил ты сердце нашей Мельпомены», — хохотнул я, всаживая лопату в сугроб. Кольцов лишь глухо застонал, с удвоенной яростью швыряя снег. Мы работали молча, пока старшина не прогудел с порога. «Обед! Марш в столовую!» Мы с облегчением отставили лопаты и с удовольствием потянулись. Морозный воздух уже не щипал щеки, а приятно покалывал разгоряченную работой кожу. По дороге в столовую Андрей вдруг пробурчал в воротник, а ведь она улыбнулась. «Кому? Лопате?» Не удержался я. Он швырнул в меня снежком, но в глазах снова плясал озорной огонек. Санчасть осталась позади, но когда я обернулся, заметил в окне движение, будто кто-то отодвинул занавеску, чтобы проводить нас взглядом. Дни в Качинском училище текли размеренно, подчиняясь строгому распорядку. Каждое утро начиналось с зычного голоса дежурного по училищу, который ровно в 6 часов объявлял: «Курсанты, подъем!» Заспанные лица появлялись в окнах казармы, а через 10 минут весь личный состав уже стоял на плацу, чеканя шаг во время утреннего построения. После завтрака нас ждали теоретические занятия в учебных корпусах. Мы погружались в сложный мир авиационной техники, изучали устройства и принципы работы самолетов, разбирали тонкости навигации и законы аэродинамики. На тактических занятиях разбирали боевые приемы и стратегии, а на практических – оттачивали навыки обращения со стрелковым оружием. Практические занятия проходили на аэродроме в районе Бекетовки. Мы отрабатывали пилотирование на учебно-тренировочных самолетах, выполняли фигуры высшего пилотажа, тренировались в групповых полетах и учились действовать в строю. Особое внимание уделялось отработке взлетов и посадок в различных условиях, а также изучению способов предотвращения аварийных ситуаций. Дежурства были неотъемлемой частью нашей жизни. Мы несли службу по училищу, контролируя порядок, дежурили по аэродрому, обеспечивая безопасность полетов, помогали в организации питания в столовой и обслуживали технику в парке. Каждая такая смена превращалась в маленькое испытание на прочность. Полеты занимали особое место в нашей подготовке. Мы тренировались на учебных самолетах, выполняли фигуры пилотажа, отрабатывали взлеты и посадки, учились действовать в группе и осваивали ночное пилотирование. В воздухе время текло иначе, каждый маневр требовал полной концентрации, а каждая посадка становилась маленьким триумфом. Будни были насыщены до предела. Мы учились самоорганизации и планированию времени, осваивали командную работу и взаимовыручку, учились принимать решения в стрессовых ситуациях и держать удар. Каждый день приносил новые испытания. Сложные полеты в непогоду, экстремальные ситуации на земле, тяжелые наряды на дежурствах, сложные зачеты и экзамены. Зима тянулась своим чередом. Размеренные дни, заполненные учебой, тренировками и полетами, без происшествий и ярких событий. Пока в конце февраля не случилось событие, которое стало спусковым крючком для очередного крутого виража в моей жизни. Нас собрали в учебном классе для инструктажа перед прыжками с парашютом. Инструктор, седой ветеран с множеством нашивок, расхаживал перед строем, чеканя каждое слово. Повторяю еще раз. Проверка снаряжения – ваша личная ответственность. Каждый должен проверить свой парашют трижды. Особое внимание стропам и замкам. Приземление на заснеженную поверхность требует особой осторожности. И помните, снег может скрывать ямы и камни. Приземляемся на полусогнутые ноги, группируемся. Мы внимательно слушали, запоминая каждое слово. После инструктажа отправились на аэродром, где нас ждал транспортный самолет. Внутри было тесно и шумно от разговоров. Самолет гудел, как разъяренный шершень. Мы сидели на холодных металлических скамьях, пристегнутые ремнями, будто посылки на почте. Я заметил, как Кольцов что-то чертит в своем блокноте. «Опять свои схемы рисуешь?» Поддел я его, устраиваясь рядом. «Да так», — отмахнулся он, пряча блокнот. «Думаю над новой системой расчетов для посадки». Мы обменялись шутками, вспоминая прошлые прыжки и делясь опытом. Время летело незаметно, пока самолет не начал набирать высоту. Зеленая лампа мигнула. Первая пятерка встала, сгорбившись под тяжестью парашютов. Люк распахнулся и ледяной ветер ворвался в салон. Один за другим парни исчезали в молочной пустоте. «Готовься», — толкнул я Кольцова, когда инструктор дал команду готовиться к выходу. Мы проверили друг у друга снаряжение, еще раз перепроверили все замки и карабины. В иллюминаторе виднелось бескрайнее небо, и я предвкушал захватывающее ощущение свободного падения, когда на короткий миг в целом мире существуешь только ты и стихия вокруг. «Пошел!» — прозвучала команда инструктора. Кольцов первым двинулся к выходу, а следом шагнул и я, подчиняясь рефлексам, выработанным за месяцы тренировок. Первая секунда — удар холода по лицу. Вторая — рев ветра в ушах. Третья — дыхание перехватывает и на секунду сердце замирает, а затем возобновляет, начинает учащенно биться. В голове веду отсчет. Рука тянется к кольцу. Рывок, будто кто-то дернул за лямки рюкзака, и купол расправляется над головой, превращая падение в парение. Внизу, метрах в 300, Кольцов болтался под перекошенным куполом. Его парашют закрутило в спираль, стропы спутались в узлы. «Выравнивай!» – заорал я, но ветер унес мои слова. Андрей дернул за стропы, пытаясь выровнять купол. Парашют резко сложился с одной стороны. Приземлился я жестко, но по всем правилам, перекатом через плечо. Сорвав шлем, побежал к месту, где Кольцов лежал, обхватив голень. Лицо его было белее февральского снега вокруг. Нога, он скрипнул зубами, когда я подбежал. Заклинило при ударе. Инструктор, подоспевший следом, внимательно осмотрел ногу. Лицо его после осмотра помрачнело. «Все плохо», — с болью в голосе поинтересовался Андрей. «Жить будешь», — отозвался инструктор и посмотрел на меня. В его глазах я прочел обеспокоенность и сразу понял, что с ногой Кольцова что-то не так. «Помоги ему добраться до транспорта и сопроводи в санчасть». Я только кивнул, понимая, что сейчас не время для разговоров. Нужно было как можно скорее добраться до санчасти, пока Андрей не потерял сознание от боли. «Пошли», — сказал я, помогая ему подняться. «Врачи быстро тебя на ноги поставят». Кольцов слабо улыбнулся, опираясь на мое плечо. «Надеюсь, что так и будет. Не хочется пропускать занятия». Мы медленно двинулись к автомобильной стоянке, но вскоре нас догнал Зотов и подставил плечо с другой стороны. Андрей благодарно кивнул и оперся о Степана. Втроем мы продолжили наш путь в санчасть. «Перелом?» – обеспокоенно спросил Зотов. «Нет, вывих вроде». Кольцов попытался сделать шаг и резко выдохнул. «Вот же ша!» Мы с Зотовым довели Кольцова до санитарной машины и бережно усадили его на заднее сиденье. Андрей стиснул зубы, но не издал ни звука, только пальцы его с силой впились в сиденье так, что костяшки побелели. «Терпи, казак, атаманом будешь», — процитировал я Гоголя и хлопнул Андрея по плечу, прежде чем захлопнуть дверь. Грузовик, взревев мотором, тронулся, оставляя за собой глубокие колеи в снегу. Мы с Зотовым переглянулись и молча зашагали к учебному корпусу. Занятия никто не отменял, и нам еще предстояло отсидеть положенные лекции. Вечером, когда объявили свободное время, я отправился в санчасть узнать, как там дела у Кольцова, и выяснить, насколько у него серьезная травма. На улице уже было темно, да и температура упала ниже нуля. Я поежился, запахнул одежду поплотнее и зашагал в нужном направлении. Санчасть тонула в темноте, лишь несколько окон слабо светились желтыми пятнами. В коридорах стояла мертвая тишина, нарушаемая только далеким позвякиванием инструментов где-то в глубине здания. Я уже направлялся к палате, где должен был лежать Кольцов, когда из-за угла неожиданно появилась Наталья. «Курсант Громов, часы приема окончены», — отрезала она, скрестив руки на груди. В тусклом свете ночника ее глаза казались еще холоднее обычного, а тени подчеркивали резкие черты лица. Я сделал шаг вперед, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Наталья, позвольте не согласиться с вами. Когда речь идет о друге, правила могут быть несколько гибкими. Я всего на минуту. Просто узнаю, как он». Девушка вздохнула и, чуть смягчив голос, произнесла: «У вашего друга не просто вывих, а сложный перелом. Возможны осложнения». Наталья поправила белый халат, который почему-то казался особенно белоснежным в этом полумраке. «Приходите завтра», — добавила она, но я заметил, как ее взгляд задержался на моем лице чуть дольше обычного. Я позволил себе легкую улыбку. «Наталья, вы, как всегда, очаровательно строги. Но знаете ли вы, что в медицине есть понятие терапевтическое воздействие?» Девушка смутилась, нахмурилась, но от своего не отступила. «Правило есть правило, курсант». Я шагнул ближе и со значением проговорил: «Наталья, позвольте заметить, что вы единственная, кто на данный момент способен превратить строгий регламент в небольшой компромисс». Ее взгляд скользнул по моему лицу, губы едва заметно дрогнули в улыбке. «Компромисс?» – переспросила она, чуть приподняв бровь. Я выпрямился во весь рост, глядя ей прямо в глаза. «Именно так. Я мог бы предложить свои услуги в качестве благодарности за ваше милосердие». Наталья на мгновение отвела взгляд, словно обдумывая мои слова. «Услуги?» — в ее голосе проскользнули игривые нотки. «Какие?» — я сделал шаг ближе и проникновенно произнес: «О, я умею быть весьма изобретательным и весьма благодарным». Она притворно тяжело вздохнула и закатила глаза, но я уже видел перемены в ее поведении, во взгляде и в интонации.